Глава 19. В своем обращении к патронату после возвращения с Венеры Тьюз, среди прочего, заявил: «Нам сейчас трудно это осознать, но у Линна не осталось значительных противников. Наши войска нанесли решающее поражение нашим недругам на Марсе и Венере, и теперь мы оказались в уникальном историческом положении. Мы единственная сила человечества. Кажется, неизбежен период неограниченного мира и созидания». Он вернулся во дворец, мысленно слыша приветствие. Шпионы уже донесли, что патроны считают победу в этой войне его заслугой. В конце концов, до его прибытия война тянулась бесконечно. Все кончилось. Тьюсу не нужно быть мудрецом, чтобы понять, что в таких обстоятельствах он вполне может допустить триумф для Джеррина и при этом ничего не потеряет. Несмотря на собственное заявление патронату, он сам все более поражался своим словам. «Никаких врагов! Нечего опасаться! Трудно поверить, что Вселенная принадлежит Линну и что ему, лорду-советнику, подчиняется больше людей, чем кому-либо». Такое положение ослепило Тьюса. «Он будет заботливым вождем», – уверял он себя. «Он предвидел великие деяния, которые озарят славой золотой век Тьюса в истории Линна. Видение было таким благородным и вдохновляющим, что Тьюс долгое время лишь играл величественными планами, не предпринимая никаких конкретных действий. Вскоре ему доложили, что Клейн вернулся с Венеры. Через несколько дней он получил письмо от мутанта. Его превосходительству, лорду-советнику Тьюсу. «Мой благородный дядя, я хотел бы навестить вас и передать результаты нескольких бесед с моим братом Джеррином и также мои собственные соображения относительно потенциальных опасностей для Империи. Нас обоих тревожит преобладание рабов над гражданами Земли, а также наша полная неосведомленность относительно ситуации на спутниках Юпитера и Сатурна. Поскольку это единственная возможная пока опасности, то чем скорее мы обсудим все аспекты, тем увереннее будем, что Линну ничто не сможет угрожать. Ваш послушный племянник Клейн». Прочитав письмо, Тьюз почувствовал раздражение. Оно томило. Оно напоминало, что блестящее будущее, которое он предвидел для Империи, и его контроль над Линном не были полными, что его племянник может принудить его к компромиссу, который затмит его славу. Тем не менее, он дипломатично ответил: «Мой дорогой Клейн, приятно было получить твое письмо. Вернувшись с гор, я буду счастлив принять тебя и обсудить дело самым тщательным образом. Я приказал собирать данные, так что, встретившись, мы сможем рассуждать, опираясь на факты. Тьюз, лорд-советник». Он действительно отдал приказ и выслушал чиновника, эксперта по спутникам Юпитера и Сатурна. Спутники населяли племена, стоящие на разных ступенях варварства. Доклад основывался на опросе жителей спутников и торговцев, навещавших определенные порты. Все свидетельствовало о том, что старая игра интриг и убийств среди вождей продолжалась. Убедившись, что ситуация не внушает опасений, Тьюз отбыл на отдых в горы в сопровождении 300 придворных и 500 рабов. Он все еще был там, когда месяц спустя пришло второе письмо от Клейна. «Благородному лорду-советнику Тьюсу. Ваш ответ на мое письмо принес мне большую радость. Не могу ли я получить сведения относительно ваших агентов? Сколько их и где они сосредоточены? А причина моего вопроса в том, что я обнаружил, что несколько моих агентов на Европе, величайшем спутнике Юпитера, были неожиданно казнены год назад. Вся моя информация об этой территории основывается на докладах не менее чем двухлетней давности, да и те сведения довольно туманные. Похоже, что около 5 лет назад некий вождь начал объединение Европы. С тех пор, с каждым месяцем, доклады моих агентов становятся все более смутными. Я подозреваю, что мои агенты стали жертвой тщательно подготовленной пропаганды. Если же это так, то меня чрезвычайно беспокоит, что кто-то сумел перехватить мои каналы информации. Это только подозрение, конечно, но желательно, чтобы ваши люди произвели расследование, имея в виду, что их нынешние источники информации могут оказаться ненадежными. Ваш верный слуга и племянник Клейн. Письмо напомнило Тьюсу, что он живет в мире шпионов. «Я полагаю, — устало подумал он, — что уже сейчас обо мне распускают слухи. Люди представить себе не могут, какие планы я разрабатываю для государства во время так называемой увеселительной прогулки». Он подумал, не выпустить ли серию заявлений о блестящем будущем. Весь день он испытывал раздражение, потом снова прочел письмо Клейна и решил, что принимает все предосторожности против любой случайности. Он отдал необходимые распоряжения, посоветовал Клейну поступить так же и начал серьезно обдумывать положение, которое сложится, когда с Венеры с триумфом приедет Джеррин. Будущее уже не казалось таким безоблачным. Племянники стремятся вмешиваться в государственный голос, хотя прямо вмешиваться в управление они не могли. «Клейн во всем прав», – неохотно признал Тьюс. «Но моя мать однажды сказала, тот, кто постоянно использует свои права, не мудрец». И он рассмеялся. Вечером перед сном Тьюса озарило. «Да, я снова начинаю подозревать. Пришли те же страхи, что беспокоили меня на Венере. Проклятая дворцовая атмосфера дурно действует на меня». Он считал себя неспособным к низменным мыслям. Он был убежден, что для него подлинное наслаждение – выполнение своего долга, и именно это заставляло его следить за возможными заговорами, хотя самому ему они были отвратительны. Осознание безупречной честности убеждало Тьюса. «В конце концов, – думал он, – я могу иногда ошибаться, но несерьезно, если буду внимателен к опасностям из всех источников». Не даже мутант с научными знаниями – это проблема, которой я должен уделять тщательное внимание с учетом интересов государства. Он уже не раз думал об оружии, которое Клейн использовал на Венере, и в продолжении следующих дней пришел к выводу, что должен действовать. Он продолжал уверять себя, что делает это по необходимости, и в конце концов написал Клейну: «Мой дорогой племянник, хотя ты не просил о покровительстве, которое заслужил как своим происхождением, так и своими работами, я уверен, что ты будешь счастлив услышать, что государство готово принять под охрану материалы, добытые тобой из ямы богов и из других древних источников. Самое безопасное для них место – твоя резиденция в Линне, поэтому я приказываю перевести в город все оборудование из твоего сельского поместья. Через неделю в поместье прибудет отряд с соответствующим транспортом, а другой отряд сегодня же приступает к охране твоей городской резиденции. Командир отряда, ответственный передо мной, создаст тебе все условия для работы. Я рад, мой дорогой Клейн, что оказал тебе столь дорогостоящее, но заслуженное внимание. Вскоре я лично навещу тебя, осмотрю твои сокровища, чтобы в дальнейшем использовать их для всеобщего благодеяния. С самыми сердечными пожеланиями, Тьюс, лорд-советник». Отправив письмо и отдав необходимые приказы командирам отрядов, Тьюс подумал: по крайней мере, все материалы будут собраны в одном месте. Позже всегда возможен более строгий контроль, если, конечно, возникнет необходимость. Мудрый руководитель предусматривает любую случайность. Даже действия любимых родственников нужно рассматривать объективно. Тьюсу сообщили, что Клейн не сопротивлялся, и все материалы благополучно доставлены в Лин. Тьюс все еще находился в горном дворце, когда пришло третье письмо Клейна. Сжато сформулированное, оно представляло собой социальный трактат. В предисловии говорилось: «Нашему дяде, лорду-советнику». Лорды Джерин и Клейн полагают, что в Линне существует опасное преобладание численности рабов. Они полагают далее, что рабство нежелательно в любом здоровом государстве. Поэтому они предлагают, чтобы лорд-советник Тьюс во время своего правления придерживался следующих основных принципов и сделал их основополагающими для будущих поколений. Первый. Всякое законопослушное человеческое существо обладает полным контролем над собственной личностью. Второй. Там, где такого контроля сейчас не существует, он будет предоставлен постепенно, причем первые две ступени вводятся в действие немедленно. Третье. Первая ступень. Ни один раб не может быть физически наказан без постановления суда. Четвертое. Вторая ступень. Продолжительность рабочего дня раба не должна превышать 10 часов. Далее описывались следующие ступени последовательного освобождения рабов, так что спустя 20 лет только неисправные будут несвободны, да и жизнь тех будет контролироваться непосредственно государством, причем с каждым из них в соответствии с законом будут обращаться как с индивидуумом. Тьюс, удивляясь и забавляясь, читал этот документ. Он вспомнил другое высказывание своей матери. «Не беспокойся из-за идеалистов. В нужный момент толпа перережет им глотки». Но его благодушие быстро растаяло. «Эти мальчики вмешиваются в дела государственного управления». И к концу лета Тьюс приготовился вернуться в город, при этом он не переставал тревожно думать об угрозе государству, которая, по его мнению, возрастала. На второй день после возвращения в Лин он получил еще одно письмо от Клейна. В письме сообщалась просьба о свидании, чтобы обсудить вопросы, касающиеся обороны империи. Тьюса разъярило то, что мутант даже не дал ему прийти в себя после возвращения. Конечно, ему при переселении делать было нечего, но все же вежливость требовала подождать. Тьюс с гневом решил, что настойчивость Клейна носит все признаки сознательного оскорбления. Он послал в ответ короткую записку. «Мой дорогой Клейн, я приму вас, как только освобожусь от более важных дел. Подождите извещения. Тьюс». Спал он спокойно, уверенный, что занял твердую позицию и сделал это вовремя. И проснулся, чтобы узнать о катастрофе. Единственным предупреждением послужил стальной блеск металла в небе. Захватчики высадились в Линне с 300 космических кораблей. Должно быть, предварительно высадили шпионы, потому что захватчики сразу оказались у ворот. С каждого корабля высадилось по 200 странного вида воинов. 60 000 солдат!» – произнес лорд-советник Тьюс, изучив донесение. Он отдал приказы о защите дворца и разослал почтовых голубей в 3 легиона, размещенных вне города, приказывая 2 легионам начать наступление. Все было смутным и нереальным. Большинство нападавших кораблей были скрыты за большими зданиями, некоторые лежали на открытых площадках, но казались мертвыми. И трудно было представить, что поблизости от них идет битва. В 9 часов принесли послание от леди Лидии. «Дорогой сын, есть ли у тебя новость? Кто на вас напал? Это локальное нападение или на всю империю? Связался ли ты с Клейном?» Первого пленника привели, когда Тьюс хмурился из-за неприятного предложения искать помощи у Клейна, ведь мутант был последним, кого он хотел видеть. Пленник, бородатый гигант, гордо признался, что он с Европы и не боится ни человека, ни бога. Рост пленника и его физическая сила поразила Тьюса. Но его наивный взгляд на мир действовал ободряюще. Следующие пленники обладали теми же характеристиками. Происходило вторжение варваров с Европы, очевидно, лишь с целью грабежа. Если не действовать быстро, Лин в 2 дня останется без сокровищ. Кровавые приказы посыпались из уст Юса. Пленных не брать, разрушать их корабли. Медленно тянулось утро. Тьюс хотел осмотреть город, но отказался от этого замысла, подумав, что командиры не смогут посылать ему донесения. По той же причине он не мог перевести свою резиденцию. Перед полуднем пришло успокоительное известие, что 2 легиона наступают у главных ворот. Новости успокоили Тьюса. С неудовольствием он вспомнил письма Клейна, собрал экспертов и слушал их доклады. Данных собралось множество. Европу населяли яростно соперничающие племена. Говорили, что обширная атмосфера Европы создана искусственно учеными Золотого века с помощью атомных богов, и она содержала большое количество газа, пропускающего свет, но не позволяющего теплу уходить в пространство. 5 лет назад путешественники начали рассказывать о вожде по имени Чиннар, который объединил все враждующие племена в одну нацию. Потом путешествия стали опасными, да и торговцам разрешали посадку только в определенных районах. Там им говорили, что попытка объединения не удалась. Хитрый Чиннар перехватил все каналы информации и продолжал укреплять свое положение, снабжая мир дезинформацией. Чиннар. В этом имени было что-то зловещее. Если такой человек уйдет хотя бы с горсткой приверженцев и счастью богатства Линна, солнечная система взорвется. Тьюс колебался. В голове у него возник план, который лучше осуществить ночью. Правда, это значит дать варварам еще несколько часов для грабежа. Он решил не ждать, но приказал 3-му легиону войти в туннель, ведущий во дворец. В качестве предосторожности и с целью отвлечения внимания неприятеля он послал с пленным офицером письмо к Чиннару. В письме он указывал на безрассудность нападения, результатом которого будут лишь кровавые репрессии на Европе, и говорил, что есть еще время для почетного отступления. Только одно было неверно в его рассуждениях. Чиннар собрал большие силы и сдерживал их, надеясь установить, находится ли лорд-советник во дворце. Освобожденный пленник сообщил о местонахождении Тьюса. В последующей атаке варвары овладели центральным дворцом и захватили врасплох легионеров, находящихся в туннеле. Люди Чиннара вылили масло из огромных дворцовых цистерн и подожгли его. Так погиб целый легион. В эту ночь сотни резервных варварских космических кораблей опустились позади линских солдат, осаждавших ворота, а наутро 2 легиона были изрублены в куски. Лорд-советник Тьюс ничего не знал об этом событии. Накануне его череп был отдан любимому златокузнецу Чиннара. Тот залил его золотом, награбленным в Линне, и изготовил кубок, чтобы отпраздновать величайшую победу столетия.